и увидел позади себя овна, запутавшегося в чаще рогами. Тогда он развязал Исаака и, взяв овна, принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. После этого Господь снова воззвал к Аврааму с неба. «Мною клянусь, что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына своего единственного для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Получив это великое благодатное обетование, Авраам и Исаак в страхе и радости спустились с горы и возвратились в Вирсаву, где жил тогда Авраам. Спустя лет 12 после этого скончалась Сара, жена Авраамова, и была погребена в пещере Махпеле, против Мамре, впоследствии Хеврона, земли Ханаанской. Через 3 года, когда Исааку исполнилось 40 лет, а Аврааму было 140 лет, святой праведный праотец имел утешение женить сына своего на добродетельной Ревекке, внучке Нахора, брата Авраамова. Впоследствии Авраам и сам вступил в новое супружество с Хетурой, от которой имел еще 6 сыновей. Авраам прожил 175 лет и потом с миром предал дух свой Господу Богу, которому так верно служил и благоугодил в жизни своей, будучи сосудом и образцом веры в истинного Бога, сохранившим ее для потомства из рода в род. За высокие качества и достоинства Авраама Господь возлюбил его, почему и называет себя его Богом по преимуществу. А Священное Писание называет его другом Божиим. Ветхозаветные потомки его и даже святые пред Богом Моисей и Давид призывали Авраама в ходатаи пред Богом. От этого родоначальника народа иудейского, в потомстве которого сохранилась истинная вера на земле, произошел сам Христос по плоти, и все истинно верующие во Христа называются сынами Авраама. И в будущей участи нашей за гробом только с верным Авраамом можно надеяться получить последние вечной жизни и спасения. Сам Господь в своей притче о богатом и Лазаре указывает на Авраама, как на обитателя блаженного жилища в Царстве Небесном, которого досподобит Христос и всех нас молитвами святого праведного Авраама, праотца своего по плоти. Аминь.